Книга четвертая. Глава первая. Бруклинский район Парк Слоуп расползался во всех направлениях. Седьмая авеню еще оставалась его главной улицей, но в паре кварталов от нее, на Пятой авеню, уже один за другим открывались фешенебельные рестораны и бутики, где продавали модные блузки, лосины, ювелирные украшения и туфли по ценам, которые ожидаешь увидеть на Манхэттене. На Четвертой авеню, в царстве автомобильных пробок и гравия, среди старых кирпичных зданий неожиданно выросли многоквартирные дома с большими окнами. На каждом углу пооткрывались закусочные, и толпы людей по субботам шли гулять в парк. Младенцев везли в колясках-трансформерах, навороченных как спортивные автомобили, с поворачивающимися под любым углом колесами и регулируемым верхом. Если в душе у родителей и скрывались какие-то тревоги или разочарования, этого никак нельзя было заподозрить, глядя на их белозубые улыбки и загорелые ноги. Самые энергичные прогуливались пешком через весь Бруклинский мост или вообще катались по нему на роликах. Вот она, река Ист-Ривер, статуя свободы, буксиры, огромные баржи. И жизнь бьет ключом. Чудесная, восхитительная. Шел апрель, и хотя еще нередко было холодно, в садах уже пышным цветом распустилась форзиция, небо иногда оставалось ясным с утра до вечера, а ведь в марте случались и морозы, и дожди, побившие многолетние рекорды, а под конец и вовсе самый худший снегопад за всю зиму. Но вот, наконец, настал апрель. И несмотря на заявления аналитиков, что финансовый пузырь на рынке жилья вот-вот лопнет, в районе Парк Слоуп ничего лопаться не собиралось. Люди прогуливались по Бруклинскому ботаническому саду, любовались цветущими нарциссами, звали скачущих вокруг детей, и вид имели счастливый и безмятежный. Промышленный индекс Доу-Джонса немного пометался туда-сюда и снова рванул ввысь. Боб Бёрджесс всего этого практически не замечал. Ни происходящего на финансовых рынках, ни мрачных прогнозов, ни желтых кустов форзиции у стен библиотеки, ни молодежи, проносящейся мимо на роликах. Он бродил с оглушенным видом, потому что в самом деле был оглушен. Говорят, страдающий амнезией утрачивает не только память о прошлом, но и способность вообразить себе будущее. Нечто похожее произошло и с Бобом. Его прошлое внезапно оказалось не таким, как он представлял, и это шокирующее открытие мешало ему думать о будущем. Много времени он просто бесцельно шатался по улицам Нью-Йорка. Движение помогало. Именно поэтому он перестал сидеть в гриль-баре на 9-й улице и вообще бросил пить. По выходным он специально ехал в Манхэттенский центральный парк, притягивавший своей новизной по сравнению с проспект-парком в Бруклине, который Боб уже знал как свои 5 пальцев. В центральном парке толпами слонялись туристы. В удобной обуви, с фотоаппаратами наперевес и картами они тащили за собой усталых детей, гомонили на разных языках и не давали Бобу опять уйти в собственные мысли. «Эбелиссимо!» — воскликнула женщина на входе в парк, и на мгновение Боб другими глазами посмотрел на аллею старых деревьев с толстыми стволами, велосипедистов, бегунов, лотки с мороженым. Все это не имело ничего общего с тем центральным парком, каким Боб увидел его много лет назад, переехав в Нью-Йорк с Пэм. Сейчас, дрожа на холодном ветру, тут фотографировались невесты-кореянки в платьях с открытыми плечами. У ступеней, ведущих к озеру, каждые выходные работала девушка в балетном трико и пуантах, вся облитая золотой краской. Стоя на квадратном помосте, она замирала в изящных позах. Туристы фотографировались рядом с ней, дети глазели и дергали родителей за руку. Боб не мог даже предположить, сколько она таким образом зарабатывает. Перед ней стояло белое ведро, куда зрители бросали купюры. Кто по доллару, кто по 5, а кто-то мог и 20-ку кинуть. Но девушке приходилось долгими часами молчать. И это было сопоставимо с молчанием, завладевшим сейчас Бобом. Помимо молчания, в душе поселилась тревожная мысль. Он вдруг стал ощущать себя чужим в городе, который так долго считал своим домом. Он не был здесь гостем, но и нью-йоркцем себя не чувствовал. Пожалуй, этот город напоминал ему большой гостеприимный отель, принимавший его с доброжелательным безразличием, и благодарность Боба не знала границ. Нью-Йорк показал ему много нового. К примеру, что люди разговаривают много и обо всем. У Бёрджесов это было не принято. Боб далеко не сразу осознал это культурное различие. Прожив тут полжизни, Боб научился говорить побольше, чем раньше. Но только не о том происшествии. О том, которому даже в собственных мыслях он не мог дать название. О том, что всегда подспудно присутствовало в семействе Бёрджесов, Боб осмелился пробормотать лишь однажды, давным-давно, в кабинете у добросердечной Элейн. И вдруг после стольких лет Джим поднял запретную тему, заговорил о ней так прямо и вообще заявил, что сам во всем виноват. Как гром среди ясного неба. Боб слонялся по парку, и ему казалось, что он проспал много лет и проснулся совсем в другом времени и месте. В городе богатом, чистом, полном молодых людей, что носились вокруг водохранилища, только мелькали ноги в беговых трико. Возникла проблема. Боб не знал, что ему теперь делать. Возвращаясь из Ширли-Фоллс 2 месяца назад, в самолете они с Джимом говорили о Заке и его отце, о том, что произойдет, если Зак не вернется к тому времени, как федеральная прокуратура предъявит ему обвинение, говорили о суде по обвинению в мелком хулиганстве, назначенном на июнь, о том, что все будет зависеть от состава присяжных, и только когда уже в Нью-Йорке они сели в такси, Боб задал вопрос. «Джимми, ты ведь тогда это все несерьезно, правда? Ты ведь просто был расстроен, как в тот раз, когда наговорил гадости про Пэм. Ты ведь просто дурачился?» Машина неслась по скоростному шоссе. Джим легонько тронул брата за предплечье, убрал руку и отвернулся к окну. «Бобби, это сделал не ты», — тихо сказал он. Дальше ехали в молчании. Вылезая из такси у своего дома, Боб попытался ободрить Джима. «Ты не волнуйся, какая уж разница?» А сам пошел, как в трансе, по уплывающей из-под ног узкой лестнице, мимо двери, за которой когда-то ругались соседи. Собственное жилище показалось ему ненастоящим. И все же вот его книги, его рубашки в шкафу, смятое полотенце валяется возле раковины. Конечно же, именно здесь живет Боб Бёрджесс. И все равно его не отпускало пугающее ощущение нереальности происходящего. А потом, через несколько дней, накатила душевная боль. Беспокойный, сбитый с толку разум твердил — это неправда. А даже если правда, это ничего не меняет. Но мысль не приносила облегчения. Она повторялась так часто, что Боб уже не мог ей верить. Однажды вечером, сидя у окна с сигаретой, он выпил слишком много и слишком быстро. Залпом опрокинув несколько стаканов вина, он вдруг понял со всей ясностью — это правда. И это меняет все. Джим заведомо и умышленно заключил его, Боба, в тюрьму чужой жизни. Нахлынули воспоминания из детства. Вот он бежит к Джиму, а тот бросает ему: «Уйди, меня от тебя тошнит!» А мать тихо говорит с укором: «Джимми, нельзя так вести себя с братом». Мать, которая и без того едва сводила концы с концами, водила Боба к психиатру, который угощал его конфетами из вазочки на столе. А дома Джим шепотом, чтобы не услышала мать, говорил ему гадости: «Бобби — малявка, нюня, скотина, неряха, рыгун, свинья!» Во власти пьяного озарения Боб увидел брата в новом свете, человеком, бессовестным до подлости. Он решил немедленно пойти к Джиму и проорать все, что о нем думает, если придется, то прямо на глазах у Хелен. На нижней ступеньке узкой лестницы Боб упал и некоторое время лежал поперек подъезда, вдруг утратив понимание происходящего. Он шептал себе: «Ну-ка давай, поднимайся!» и никак не мог встать. Он боялся, что кто-нибудь из жильцов, а ведь в доме жила одна молодежь, сейчас выйдет и обнаружит его в таком состоянии. Боб долго елозил плечами по грязному ковру, изо всех сил пытаясь оттолкнуться от пола, пока, наконец, не смог принять вертикальное положение. Цепляясь за перила, он поднялся к себе. После этого он перестал пить. Много дней спустя у него зазвонил телефон. На экране высветилось имя Джима, и мир в одночасье стал прежним. Ему звонит Джим. Что может быть естественней? «Слушай, послушай, Джим», — начал было Боб. Но Джим перебил его. «Ты не поверишь. Лучше сядь. В федеральной прокуратуре только что сказали Чарли, что расследование по делу его клиента прекращено. Невероятно. Видимо, из-за всей этой херни с коровьим бешенством они так и не смогли доказать наличие в его действиях злого умысла. Или просто устали. Разве не замечательно?» От радости он говорил очень громко. «Да, конечно, замечательно. Сьюзан надеется, что Зак теперь сразу вернется. Хотя, думаю, он спешить не будет. Ему нравится отца. Лишь бы приехал к суду по обвинению в мелком хулиганстве. Чарли пока умудряется отодвигать и отодвигать дату. Чарли вообще молодец! Такой молодец! Эй, тупица, ты меня слышишь?» «Слышу». «А что молчишь?» Боб обвел глазами квартиру. Диван показался ему маленьким. Коврик у дивана тоже. Джим говорил совершенно непринужденно, словно ничего не случилось, и Боб не знал, как на это реагировать. «Джим, знаешь, ты меня в некотором роде поставил в тупик. Там, в Ширли-Фоллс. Я до сих пор так и не понял, шутка это или нет». «Господи, Боб!» Это прозвучало так, будто Джим говорит с маленьким ребенком. «Я тебе звоню с хорошими новостями. Давай не будем портить всем этим такой момент». «Всем этим? Это моя жизнь». «Да ладно, Бобби». «Слушай, Джим, я просто хочу сказать, что если это неправда, зачем ты на меня ее вывалил? Ну зачем? Боб! Господи ты, боже мой!» Боб захлопнул телефон. Джим перезванивать не стал. Месяц братья не разговаривали. А потом, в один солнечный день, когда порывы ветра мели по тротуару мусор, а прохожие цеплялись за развивающиеся полы одежды, Боб возвращался в офис с обеда, и вдруг его осенила спасительная мысль, которая приходила ему в голову и раньше, однако лишь сейчас сформировалась четко и ясно. Он позвонил Джиму на работу. «Ты меня, конечно, старше, но это не значит, что ты все помнишь. Ты мог ошибиться. Уж кто-кто, а адвокаты по уголовному праву знают, какая ненадежная штука — человеческая память». Джим тяжело вздохнул. «Я очень жалею, что рассказал тебе». «Но ведь рассказал же». «Да, рассказал». «Ты мог ошибиться. Наверняка ошибся. И мама знала, что это сделал я». Выдержав паузу, Джим тихо произнес. «Я... все помню, Боб. И мама решила, что это сделал ты, потому что я свалил вину на тебя. Я ведь объяснил». Боб похолодел. У него засосало под ложечкой. «Я тут подумал», — продолжил Джим. «Может, тебе обратиться к специалисту? Помнишь, ты раньше ходил к психотерапевту, к Элейн? Она тебе помогла». «Она помогла мне разобраться с прошлым». «Ну вот». «Найди другого психотерапевта, кого-то, кто снова тебе поможет». «А ты? Ты сам-то обратился к специалисту? В гостинице у тебя была форменная истерика. Тебе самому не надо разобраться с прошлым?» «Да нет. Прошлое — это прошлое. Его не изменишь. Каждый из нас прожил свою жизнь. И если честно, Бобби, не хочу показаться черствым, но какая разница, кто тогда был виноват? Ты сам говоришь, это не имеет значения. Все в прошлом. Надо просто двигаться дальше». Боб молчал. «Хелен по тебе скучает», — произнес Джим, не дождавшись ответа. «Так что заходи к нам как-нибудь». Боб не зашел. Не сообщив ничего Джиму, он собрал свои довольно скудные пожитки и переехал на Манхэттен, в верхний Вестсайд. Хелен преследовала беспокойство. Оно шло за ней по пятам, как тень, и стоило Хелен остановиться, как тень тоже замирала в ожидании. Хелен много думала, вспоминая, с чего началось это состояние, и в голову приходил лишь один ответ. Источником ее тревоги было то, что Зак бросил мать. Хелен не понимала, почему это так ее волнует, а точнее, почему это так волнует Джима. «Разве не хорошо, что он у отца?» «Хорошо, конечно. У всех должен быть отец», — каким-то неприятным тоном произнес Джим. «И в федеральной прокуратуре не стали предъявлять обвинения. Почему ты не рад?» «С чего ты взяла, что я не рад?» «А куда пропал Бобби?» «Я звонила ему на работу, он отвечал расплывчато, якобы очень занят». «Страдает из-за какой-то глупой девицы». «Раньше ничто не мешало ему заходить к нам. Зря ты все-таки сказал, что он не должен рвать отношения с Пэм. Сара имела все основания от него этого требовать. Я сама не стала бы выходить замуж за человека, который постоянно общается с бывшей женой». «Ну, тебе ведь и не пришлось, правда?» «Джимми, почему ты постоянно не в духе?» Хелен поправила подушку на кровати. «Что-то Анна сегодня невнимательна». Джим прошел мимо нее в кабинет. «Работа достала». «Так в чем же дело? Почему ты не уходишь из компании? Денег у нас достаточно. Правда, в новостях предрекают грядущие проблемы в экономике». «Хелен, двое наших детей еще не закончили колледж, а потом, может быть, магистратура». «У нас достаточно денег». «Это у тебя достаточно денег. Ты с самого начала держала их отдельно, и я ничуть тебя не виню. Только не надо говорить, что у нас есть деньги. Хотя у нас они действительно есть, потому что я их зарабатываю». «Да перестань. Это не шутки. Если тебе в самом деле не нравится твоя работа...» Джим обернулся. «Ну что ж, она в самом деле мне не нравится. И не надо удивляться, Хелен, потому что я тебе об этом уже говорил. Я надеваю солидный костюм и еду на встречу с солидным клиентом. С фармацевтической компанией, которая мешала в своей таблетке какое-то ядовитое дерьмо, ее на этом поймали, и теперь она желает нанять великого Джима Бёрджесса, который уже давно не велик. Впрочем, это не важно. До суда все равно не дойдет. Вопрос решат полюбовно. Однако, как ни крути, выходит, что я на стороне компании, которая продает людям таблетки с дерьмом. И людям в Ширли Фоллс тоже. Пожалуйста, не делай вид, что для тебя это новость. Ты меня вообще слушаешь?» Хелен вспыхнула. «Я поняла. Хорошо. Только зачем ты мне грубишь?» Джим покачал головой. «Я не хотел». «Господи, Хелен, прости». Он коснулся ее плеча, мягко притянул к себе. Хелен почувствовала биение его сердца. Через застекленную балконную дверь она увидела, как по перилам террасы со знакомым топотом быстрых лапок пробежала белка. «Зачем ты мне грубишь?» Эти слова показались ей смутно знакомыми. Несколько месяцев спустя она поняла, почему. Дебора, которая не все говорила своему мужу: «Ну что ты весь вечер ко мне придираешься?»